Глава 9. С лета 1866 года Пирогов окончательно поселился в своем имении в селе Вишни близ города Винницы в Подольской губернии. Уже во время пребывания своего в деревне 1861-1862 годов, будучи мировым посредником, он занялся хирургической практикой в широких размерах и сделал за это время свыше 200 больших операций. Теперь же он устроил у себя в деревне маленький госпиталь на 30 и более больных, размещая в нескольких хатах-мазанках по двое и по трое своих оперированных. Больные различных сословий охотно платили каждый по своему состоянию за содержание и лечение. Пирогов, кроме того, имел громадный амбулаторный прием. Ежедневно приезжали из разных мест, даже очень отдаленных, хирургические больные для того, чтобы попросить совета и пособия у великого русского хирурга. Пирогова приглашали постоянно также на консультации, так что ему приходилось разъезжать по югу России. Таким образом, он делил свое время между практикой и сельскохозяйственными занятиями. Уже 4 года жил Пирогов в своем уединении в деревне, когда в сентябре 1870 года получил приглашение от общества Красного Креста осмотреть военно-санитарные учреждения на театре Франко-Прусской войны. Пирогов с величайшей готовностью принял на себя это поручение. Отправился в Петербург и уже 13 сентября 1870 года выехал за границу. Главную цель поручения Красного Креста составляло ознакомление с приложением начал международной филантропии и с задачами и условиями деятельности частной помощи и ее отношений с военной администрацией. Далее Пирогов поставил себе целью обратить внимание на участь раненых на самом поле сражения, сразу после битвы, и на успехи консервативного лечения огнестрельных повреждений. Наконец, громадный интерес представлял вопрос, какое применение из войны 1870 года может сделать для себя наша русская медицина и наша частная помощь раненым и больным воинам. Посетив все военные лазареты Берлина, Пирогов выехал оттуда 22 сентября на театр военных действий. Пятинедельная поездка Пирогова по Германии, Эльзасу и Лотарингии носила в известном отношении характер триумфального шествия. И в официальных сферах, и в медицинских ветеран русской хирургии встретил повсюду самый почетный и радушный прием. Почти все германские профессора, не говорю уж о хирургах, но и терапевты, знали Пирогова лично. Пирогов осмотрел до 70 военных лазаретов, содержавших несколько тысяч раненых. В Горзе, близ осажденного Меца, Пирогов встретился с профессором Лангенбеком, который держался одинакового с ним мнения о важности сортировки раненых при скоплении последних. В Страсбурге хирург Гергот, эльзасец, водя Пирогова по лазарету и указывая на пробитые бомбами крышу, потолок и пол перевязочные залы, уверял, что варварство осаждавших не останавливалось перед красным крестом флага, выставленного на лазарете. «Но я заметил ему на это, — пишет Пирогов, — что французские бомбы в Севастополе также не разбирали флагов на перевязочных пунктах». Сопровождавшая нас молодежь улыбнулась на это, а Гергот, несколько смутившись, заметил: «Это другое дело». «Почему? Не знаю». При своем посещении военно-санитарных учреждений в Франко-Прусскую войну Пирогов мог испытывать чувство удовлетворенного самолюбия как военно-полевой хирург и администратор. Его гипсовая повязка была в большом употреблении, особенно среди немецких врачей. Он увидел, что резекции, впервые произведенные в массе им в Крымскую войну, вытесняют ампутации. С чувством эгоистического удовольствия наблюдал Пирогов благие результаты принятой немцами системы рассеяния больных. Системы, впервые предложенные Пироговым в 1863 году, о чем мы говорили в своем месте. Пирогов еще в начале 50-х объявил себя непримиримым врагом громадных и подобных дворцам госпитальных зданий и высказался в пользу госпитальных палаток, бараков, лачуг, крестьянских изб и других незатейливых помещений. «Роскошная обстановка госпиталей, — говорит он, — давно уже перестала обольщать меня. Таким образом, палаточные и барачные лазареты, встреченные Пироговым в франко-прусскую войну, вполне совпадали с давно уже высказанными им взглядами на постановку госпитального дела. Относительно вопроса, что можно было бы позаимствовать, чему могла бы научиться из франко-прусской войны наша администрация и наша частная помощь, Пирогов указывает на госпитальную и транспортную деятельность, в особенности на порядок в циркуляции санитарных поездов и вообще в эвакуации раненых и больных. Некоторые стороны санитарного строя не были свободны от недостатков. Так уборка раненых с поля сражения не была организована как следовало бы. Отмечая это, Пирогов доказывает всю необходимость мер для скорейшего удаления раненых из сферы убийственного огня из поля сражения. Правительство, вооружившее свои армии новыми способами разрушения, теперь нравственно обязаны пред беззащитными ранеными охранять их от новых ран и убийства. Главной мерой для этого служит своевременная организация санитарных команд. Далее Пирогов требует реформы отношений полевой медицины с военным начальством, в смысле большей самостоятельности первой. «Во всякой действующей армии, читаем мы в началах военно-полевой хирургии, собираются военные советы, но ни в одной не существует врачебно-административных советов. Врачи различных команд и госпиталей не созываются для совещаний или, если это иногда и делается, то заключения их не имеют никакой законной силы. Профессора, обыкновенно приглашаемые в действующую армию, входя также в состав этих советов, могли бы быть очень полезны. Военно-медицинская администрация, руководимая представителями науки, получила бы более самостоятельности, и голос бы ее слышался яснее в высших военных сферах. Исполнив возложенное на него поручение, великий хирург снова уединился в свою деревню. Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году, представленный Пироговым обществу Красного Креста, был издан названным обществом в 1871 году. Отчет в том же 1871 году появился и на немецком языке в Лейпциге.